В лагере Сифакса бодрствовала одна Сафониба. Случайно во время переговоров Сципиона с мужем она узнала, что Массиниса жив, прибыл из Иберии и служит у римлян. Отец бессовестно обманул ее. Он отдал ее этому лежащему с нею рядом, но далекому и чужому человеку. Что ее связывает с ним? Слово, которое она дала отцу, но отец первым обманул ее. Эти тяжелые золотые кольца на пальцах. Сафониба начала срывать их. Но золотая цепь не отпускала. Ее звенья вросли в тело. Сафониба ломала пальцы и плакала от бессилия. Со всех сторон ползли римляне к нумидийскому стану, бесшумно, как ужи, скользили в ров и появлялись на гребне вала. Послышался негромкий свист, и на камышовые кровли полетели тлеющие головни. Несколько мгновений, и шатры уже пылают, как факелы. Огонь перекидывается от шалаша к шалашу, и вот уже пылает весь лагерь. Пламя вырастает, поднимается к небу, закрывая звезды. Нумидийцы, давя друг друга, бегут к воротам, но в лагере лишь двое ворот, и они узки. Слышатся проклятия и заглушающий все глухой рев пламени. Запели римские трубы. С земли поднимаются воины Сципиона. С гиком несутся всадники Массинисы. Но медийцы Сифакса мечутся, как крысы на тонущей гавле. Они гибнут в лагере от огня, за воротами от ударов римских мечей, под копытами коней, сами топчут друг друга. Огненное зарево сразу же заметили в лагере карфагенин. Часовые пунов не спали. Но если бы они и уснули, их разбудил бы вопль римского лазутчика, пойманного накануне и распятого по карфагенскому обычаю на кресте. На кресте или молчат, или тихо стонут, просят воды, умоляют добить. Этот же, стойко перенесший пытку железом и огнем, на кресте вдруг стал кричать без умолку, за что получил у часовых прозвище «Крикун». Переходя с языка на язык, Крикун обращался с мольбой к какому-то Публию, просил его купить на все деньги вина для моряков. «Не поскупись, купи Фалернского!» — вопил бедняга. Часовые покатывались от хохота. Его еще интересует сорт вина. Наверное, он знал в нем толк. Нет, Крикун просто спятил. Он принял воронов, круживших над его головой, за голубей. «Голуби Афродиты!» — кричал он. «Чего вы от меня хотите? Я сделал вас вестниками Ареса, и вы почернели, как головешки!» Вскоре крики распятого начали утомлять. Кто-то из часовых швырнул в него камнем, и Крикун затих. Но в то мгновение, когда над лагерем Сифакса показались красные языки, распятый ожил. «Огонь!» — кричал он и извивался так, словно его жгло пламя этого далекого пожара. «Это мой огонь! Мой! Ты слышишь меня, Публий?» Пуны решили, что лагерь Сифакса загорелся по неосторожности нумидийцев. Никому не пришло в голову, что это поджог. Ведь Сципион ведет переговоры о мире. С ведрами и топорами спешили карфагенине на помощь союзникам, но попали в засаду. Римляне рубили безоружных, гнали их назад в лагерь, но главным оружием римлян в эту ночь был не меч, а горящие головни. Огонь проник и в карфагенский лагерь. Запылали шатры пунов, треск пламени слился с воплями и стонами обожженных, с ржанием лошадей, криками мулов. Из горящего лагеря с ревом вырывались слоны. Они топтали и давили бегущих, внося еще большее смятение и ужас. Под утро у догоравшего лагеря появилось несколько всадников. По одетым поверх лат плащам можно было узнать римлян. Что им здесь надо? —